На страницах с 318 по 359 глава 9. Макроэкономическая политика. В главе 5 мы уже занимались экономической политикой государства в том, что касается регулирования предприятий отрасли. Создание благоприятного микроэкономического климата является одной из главных функций государства в рыночной экономике. Некоторые теоретики считают, что на этом государство должно ставить точку, так как дальнейшее – дело самих агентов экономического общения. По мнению этих авторов, чем меньше государство вмешивается в экономику, тем лучше. Это, конечно, большое упрощение. Мы уже убедились в том, что государству принадлежит огромная роль в организации и поддержании самой рыночной экономики, которая без него выродилась бы в примитивный продуктообмен, без нормальных санкционированных государством денег, без строгих узаконенных форм организации предприятий, рынков, практически всей рыночной инфраструктуры, включая законодательную и иную правовую основу экономических отношений. В разделе о деньгах мы также убедились, что самое их существование без государства невозможно. Кроме того, оказывается, что в современной экономике нельзя обойтись без государственного регулирования денежного обращения и валютного обмена. Даже в условиях, когда отсутствует золотой стандарт и фиксированные валютные курсы, то есть прямое вмешательство государства в валютную сферу, и они устанавливаются, казалось бы, волей рыночной стихии, государства вынуждены постоянно заботиться о стабильности своих валют и систематически вмешиваться в определение уровня ссудного процента. Поскольку деньги и ссудный процент – это макроэкономические категории по самой своей сути, то очевидно, что хотя бы по этой причине без макроэкономической политики и макроэкономического регулирования никак не обойтись. Это признают и самые крайние представители монетаристской школы. Но современное государство в силу различных экономических и политических причин превратилось также, особенно в XX веке, в важнейшего самостоятельного экономического субъекта. Современное государство – это совокупность многих тесно связанных между собой учреждений, которые для выполнения своих функций требуют средств производства и зданий, то есть основного капитала, текущих материальных и денежных ресурсов, оборотного капитала, наемной рабочей силы от солдат, уборщиц и охранников до высших чиновников и генералов. В ходе этой деятельности государство – осуществляет огромные закупки, составляющие 20% или более ВВП. Другие, так называемые трансфертные, односторонние денежные операции от 10% ВВП в расходной части бюджета и до 30% в доходной. Государство – один из крупнейших работодателей и нанимателей, на которого приходится в промышленно развитых странах от 10 до 20% всей рабочей силы, в США 18%, не считая армии. Услуги государства, даже если это публичные товары, смотрите главу вторую, так или иначе, в конечном счете продаются за деньги. Налоги, таможенные сборы и тому подобное. Государство и огромный перераспределитель денежных доходов и богатства в современном обществе. Страница 319. Поэтому даже если бы государство не ставило перед собой специальной задачи регулирования макроэкономики, оно самим своим присутствием и осуществлением своих функций делает это постоянно. Вместе с тем государство использует свою деятельность крупнейшего экономического агента также и для сознательного, активного воздействия на экономику. Планируя собственную активность, оно должно делать это так, чтобы сводить к минимуму возможный ущерб и по возможности максимизировать пользу для экономики и общества. Уходить от этой важнейшей функции государство просто не может в силу той объективной роли, которую оно играет в современной жизни. В данной главе рассмотрены различные стороны и направления экономической политики государства, ее важнейшие средства и орудия. При этом мы будем временами сосредоточивать внимание на том, как теория макрорегулирования может быть применена к российской действительности.